Глава вторая. Я прихожу в себя от терпкого запаха кофе. Моргаю, много щурюсь. Яркий свет огней заправки и машин, несущихся по трассе, слепит. Я слаба, меня бьет озноб. А еще он держит прямо перед моим носом кофе. «Выпей». Звучит холодно и спокойно. Я подрываюсь, понимая, что сижу на переднем пассажирском, пристегнутая. «Значит, это он сам меня посадил, пока я в отключке была». «Пей, Диана, мы едем в столицу. Часа два по серпантину. Не выпендривайся, у меня времени нет на твои коры». Я беру бумажный стаканчик дрожащими руками. Даже странно. Пока я сидела в подвале, какие только мысли в голову не лезли. И что я больше света Божьего не увижу. И что меня тут просто забьют, как собаку. Так что в целом все не так страшно. Я на свободе, хоть все еще босиком. И кофе пахнет хорошо. И на вкус хороший. Правда, все вот эти хорошие флюиды заканчиваются на моменте, когда я понимаю, что он смотрит на меня. Неправильно смотрит. Не как на просто служанку. Его глаза прикованы к моим губам. Я на автомате облизываю губу, которая обожглась, а горячий напиток. Он замечает, как я краснею, смущаюсь и пугаюсь. Усмехается. «Выдохни уже». Отворачивается к рулю и заводит машину. «Я везу тебя в свой дом, где уже есть две мои женщины. Моложе тебя и не после моего брата». Сердце пропускает несколько ударов. «В смысле?» Он ловит мой молчаливый вопрос в кивке головы. Опять усмехается. Ему нравится унижать меня и добивать. Сатисфакция. Говорят, нет ничего страшнее мужчины, который мстит. И который когда-то любил, а его отвергли. Да, я отвергла Батыра. Только про его любовь – вранье. Жаль, что я это слишком поздно поняла. Влюбилась студенткой в этого порочного взрослого мужика, как умалишенная. А он изменил мне. С моей же сокурсницей. А она потом смеялась надо мной, показывая фото своих голых ног в чулках из салона его автомобиля. Я тогда мстила, как могла, а теперь пожинаю плоды. Да что говорить, уже не первый год пожинаю. Мой брак с Джалилом назло Батыру стал роковой ошибкой. Но тогда я этого не понимала. Мне просто отчаянно хотелось сделать больно ему точно так же, как он сделал больно мне. И потому я не придумала ничего умнее, как выйти замуж за его родного брата. Джалил Гусейнов облизывался на меня с первого дня, как увидел с Батыром. Я знала, что нравлюсь ему, очень сильно нравлюсь. Когда я сама пришла и сказала, что готова быть его, у него аж слюни потекли, не поверил своему счастью. Он целовал меня, а я не чувствовала ничего. В голове только одна мысль на репите была. «Так тебе и надо. Подавись. Живи теперь с этим». С этим пришлось жить нам всем. Потому что Батыр заявился на мою свадьбу. Потому что пытался уверить меня, чтобы я не делала глупость уже даже тогда, когда стояла в свадебном платье. Говорил, что любит. Говорил, что я пожалею. Я не поверила ему. Больше не поверила. Мое сердце так сильно болело в груди, что я даже не помню боли от первой брачной ночи с нелюбимым. Помню только пустоту. Она потом будет сопровождать нас всегда. Всю нашу семейную жизнь. Батыр прервет отношения со своей семьей, и их с Джалилом мать, Луиза, будет, конечно же, винить в этом только меня. Слухи в наших краях разбегаются, как мурашки по коже. Ей донесли, конечно же, что братья не поделили женщину. Я стала виноватой для всех. Джалил бесился, что не видел в моих глазах любви. Луиза, что я пришла и разрушила их семью. А я? Я просто существовала. Со своей болью, ошибками и бесконечным сожалением. Вот мы и оказались там, где оказались. «Что тебя смущает, Диана? Мне как раз нужна новая служанка». «Будешь ею. Милени и Джанет, можно не говорить, что ты...» «Морщится. Жена моего брата». «Просто нанятая прислуга с села. Рот не открывай лишний раз, а то слишком грамотной покажешься для деревенщины. Глаза от пола тоже не поднимай. Ходить будешь в черной одежде. Просто рабочий костюм, чтобы удобно было заниматься домом. У тебя будет отдельная комната в другом крыле моего особняка, где никого не бывает. Среди персонала там еще садовник и женщина-повар. Еще охрана, но на них даже глаза не смей поднимать. Болтовни на работе я не приемлю. Так что с ними только про работу. Увижу другое, пожалеешь». Я слушаю его с нескрываемой ненавистью. «Не боишься, что мой брат узнает и пришьет тебя, Батыр?» «Не пришьет, Диана», — отрезает он. «Во-первых, мы ему не скажем. Рамазан сейчас не в России. Он сможет вернуться только через 8 месяцев в лучшем случае. До этого соваться сюда, активничать и светиться в принципе он просто не может. А за это время ты сможешь подкопить денег от заработка у меня дома. И, может, страсти вокруг смерти Джалила улягутся. Ты намекаешь на то, что я могу быть свободна через 8 месяцев?» Внутри зреет надежда, как тонкий стебелек, как слабый отросток. Он снова переводит глаза на меня. «Да, может и раньше. Посмотрим по ситуации. Все будет зависеть от истории вокруг гибели Джалила. В моих интересах, чтобы все побыстрее забыли этого ублюдка. То, что родные братья долгие годы были врагами, знала вся республика. Отношение Батыра сейчас для меня не новость, но в его взгляде сейчас что-то, что заставляет меня похолодеть. В горле першит. Я почти задыхаюсь. Смотрю на него в шоке. «Так это ты? Ты его убил?» Произношу сипло. «Наша скорость не менее 150. Он гонит, визжа покрышками. Мы в любой момент можем улететь в обрыв. А он смотрит на меня, а не на дорогу. Страшно. Как же страшно с этим человеком. Думай лучше о том, Диана, что я спас тебя. Луиза совсем с ума сошла от смерти любимого сынка. Она бы точно тебя прикончила. А мы оба знаем, что ты тут ни при чем. Правда же?» Нервно сглатываю. «Спаситель хренов. За свою работу будешь получать зарплату, чтобы какой-нибудь деятельный чмошник из числа моих недоброжелателей не обвинил меня в покушении. Мы оба с тобой знаем, что по нашим обычаям я могу не только забрать тебя в свой дом, но и в свою постель. Но есть ведь и федеральные законы». «Вот именно. Тебе тоже об этом стоит помнить». «А вот это сейчас было лишним. Про законы это я не для тебя говорил. Для тебя есть теперь только один закон. Закон моего дома. Усекла?» Я молчу, поджав губы. «Голос, Диана!» Говорит, как собачонки. «Да, Батыр, ты прав. Я все усекла. Для меня есть теперь только один закон. И это закон твоего дома. Это ты хотел услышать». Ухмыляется. «Пока да. На нынешний момент хватит. Умница. Послушная девочка».